Глава 26. Месть сладка, но не слишком питательна. Кули. Мы решили, что отправимся в Зеленый Благодень послезавтра. Тяни, не тяни, страдай, не страдай, ехать придется. Зато после у нас останется целая неделя, чтобы собраться к викингам в гости и до них доплыть. Потому что Шон считал, что падать в гости с неба – плохая тактика, нервирующая хозяев. Лучше выбрать традиционный способ передвижения. Попутно обсудили, стоит ли ехать в Благодень верхом. Ас поэтично выразился, что каждый раз, как я вспоминаю родных пенатах, у меня над челом сгущаются тучи, а за неделю пути я себя изведу. И всех вокруг тоже. Я вздохнула. Сама поймала себя на медне на том, что начала грызть ногти. Так что если есть способ добраться до цели быстро, им и следует воспользоваться. Шон был согласен. Сообщил в своей легкомысленной конспективной манере, что нечего время на неприятные дела разбазаривать. В поселок он нас закинет, а потом перебросит вместе с останками мамы прямо в замок Сайгирн. С нашим кремнем опекун уже связался и попросил подготовить в семейном склепе место рядом с герцогом Кинтаром, мемориальную табличку и все прочее, что полагается. Тин предложила меня сопровождать, поддержать в случае надобности, помочь расследованию, ведь она очевидец. Ожидаемо за сестрой потянулся Рос, благо большинство студентов уже разъехались по домам. Я задумалась. Конечно, с Тин и Росом за плечами будет легче, да и свидетельские показания могут пригодиться. Но не выходит ли так, что я снова прячусь за чужие спины? Спросила Аскани. Тот задумался, потом изрек. Они ж поедут вместе и в замок, и посмотреть владение сестры, и хотели вдвоем, без спиногрызов, то есть без нас, рядом потравничать. Можно взять их в Благодень, а на обратном пути попросить Шона забросить нас всех в Сайгирн. Им туда так и эдак надо. Да, кстати, в замке стоило бы обоим выделить постоянные покои. Места там хватает. Как раз напротив наших комнат есть подходящие апартаменты. И под алхимическую лабораторию следует помещение найти. Все равно позже потребуется. Если попросить Росса и Тин помочь ее обустроить, спорить могу. Они в замке станут бывать чаще. Все же какой Ас молодец. Думает сразу обо всем. Ас чуть склонил голову. Темные глаза стали еще темнее. Пока время свободное. Пойдем, посидим на сеновале. Ага, посидим. Теперь это так называется. Ас хмыкнул. Вечером я опять застопорилась. Теперь перед открытым гардеробом, раздумывая, что надеть. Жаль, что Бри уже уехала. Она б чего-нибудь точно посоветовала. Наверное, нужно выбрать что-то родовых цветов, синее с серебром. Но штаны или юбку? Все ж придется разговаривать с деревенскими. А бабы и так на меня всю жизнь косо смотрели. «Одевай удобное», — пришло снизу. «Нужно будет превратить в приличное, сотвори шморок». А ведь и верно. И что туплю? Спала я плохо. Ворочалась, пока издали не пришла недовольная мысль Шона. «Кузнечик, кончай изводиться. Завтра разберемся, я целый день выкроил». Сразу стало легче. Я ж теперь не одна. Так чего переживаю? После завтрака мы вчетвером, как велел Шон, отправились на конюшню. Учитель уже был там, стоял напротив денника волны и чесал нос. Прибой и моя буланная селедка настороженно таращились на Шона через прутья решетки. «Пришли? Ну-ка, покажите мне своих коней!» «Это вместо «здравствуйте». А зачем? Ну, как скажет. Заодно выпустим лошадей в леваду, пусть гуляют». Шон посозерцал носящихся кругами Воронова с буланной минуты три, оглянулся на ждущих нас, прищелкнул пальцами. «Можно идти». Портал Шона вынес нас на поляну с мокрой от утренней росы травой на опушке леса. Воздух был еще по-ночному влажен. Солнце только-только встало из-за гор на востоке. Пробивавшиеся через зеленые кроны золотистые лучи растворялись, вязли в стелящейся у земли туманной дымке, не доходя до земли. Света капало. Хорошо, что я надела сапоги до колен. В туфлях бы ноги мгновенно промокли. Я заозиралась, пытаясь сориентироваться. «Где мы?» «Ага, вот там, кажется, знакомое болото, где много черники. Деревня за пригорком прямо на востоке. И до похоронной лощины отсюда недалеко. В этой части леса я не была с тех пор, как меня 5 лет назад забрала к себе Тин. Но помнила все вроде неплохо.